Дорогие братья и сестры, я сердечно благодарна Господу за то, что я родилась и воспиталась в пробужденном братстве, за то, что с юных лет проходили занятия со мною. Я здесь вижу своих воспитателей, и я очень благодарна Богу за то, что они жертвовали собою, жертвовали своим временем, жертвовали здоровьем, жертвовали свободой, чтобы направить нас ко Христу. Здесь вот первым воспитателем у меня была бабушка Аля. Она приехала тогда с Ленинграда в наш город. И как сейчас помню, мы учили первый псалом. Это «Я люблю свой кружок». Вспоминаю январь 76-й год, когда нас собрали небольшую группу, человек 16, в Елизаветинке Краснодарского края, где с нами занятия проводила тетя Лида Бондарь. И в один из вечеров приехал Григорий Васильевич Костюченко, говорил проповедь о ласточках и о воробьях. И в тот вечер Господь коснулся моего сердца. Я не могла дождаться молитвы. Господь посетил меня, открыл всю свою красоту. Вижу здесь воспитателей: Нина Усольцева, сейчас она Чухонцева. Эти добрые воспоминания, когда доброта, кротость воспитателей нас направляли к Богу. Люба Донченко. Также немалый вклад вложила в это служение. Слава Богу, что были те души, которые жертвовали собою. Некоторые отсидели 40 ради этого дела. Воскресная школа очень много дала, особенно добрые воспитатели, которые научили нас жертвовать собою, любить церковь, любить Господа, любить братство. И хочется сказать, что, дорогие братья и сестры, не унывайте, труд ваш не тщетен. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Аминь.